Глава 10. Шаг назад, три вперед. «Просыпайся!» Полившаяся на затылок вода мгновенно привела меня в чувство. «Где я?» «А, вспомнил. Чужой остров, куда я чудом доплыл. Трескучий жалящий свет, голоса, тени прошлого. Похоже, что все это не было бредом, но тогда...» «Просыпайся, дружок!» Очередная порция воды обрушилась на меня откуда-то сверху, смывая последние остатки сна. Песок, на котором я лежал, по-прежнему продолжал качаться, подобно морским волнам. Но это уже не было штормом. И мысли в моей голове теперь тоже плыли гораздо ровнее. Я связан. Заведенные за спину руки выгнуты таким образом, что незримые клинки, реши я их выпустить, в лучшем случае проткнут мой же зад. В худшем не только его. Ноги туго стянуты веревкой. И даже перевернуться с живота на спину у меня не выходит. Кто-то очень тщательно меня спеленал, хотя... Что значит «кто-то»? Эти голоса... Этот голос... «Тише, тише! Ты связан! Не нужно так дергаться! Это чтоб ты глупостей не наделал!» «Сомнений нет, это он! Я нашел! Хоть и не тех, кого искал, но нашел! Какая же радость!» «Че? Свои!» И закашлялся. «Как?» Растерянно протянул Чопарь. «Чоп, развязывай, это я!» Две секунды тишины, и в уши врывается радостный крик. «Мужики! Это Ло!» Сильный рывок переворачивает меня на спину. На лице склонившегося надо мной Чопаря радость борется с удивлением. «Не, не Ло, я Китар. На воде я по людям скачу». «Стой! Не развязывай!» Подбежавшие мужики окружили меня. Здесь и вепри, и клещ, и все. Тщедушный на фоне огромного бочки Эгер глупо хлопает глазами, переводя растерянный взгляд с одного мунца на другого. Сам Жандер как будто испуган. Настороженно косится на меня и набрасываться с объятиями не спешит. «Как звали старосту подгнилья?» «Вепря не проведешь. Попытайся их обмануть какой-нибудь особенно хитрый гахар, тут бы ему и конец». «Хваном его звали. Надеюсь, рыжий хряк уже сдох. Я это, я! Давайте, развязывайте!» «Ха! Кит, дружище! Малой! Ха, вот так встреча! Ох, и причудливы тропы судьбы!» Почувствовав выступившую на краешках глаз влагу, я хрюкнул, подавившись смешком. Жаль, Ло не видит. Плачущий гахар — это сильно. Как, впрочем, и гахар, счастливо скалящийся во все зубы. «Закончены мои мытарства. Мои друзья из могучей кучки колдуну, конечно, не ровня, но вместе мы точно сумеем отыскать Ло. Я больше не один. Мне помогут». Отмучился. «И твои дары остаются с тобой». Вепрь задумчиво теребил бороду, покачивая головой. «Так вода тебя не подставила. Наоборот, это самый настоящий подарок». «В общинном нужнике я такие подарки видал», — фыркнул я. «Плавал бы сейчас с колдуном, и никаких тебе бесконечных смертей. Знай только, число на лбу в гору толкай. Небось, у Ло уже все придумано и продумано. Ему сотню побед добыть мало, ему быстро надо. Вот как уйдет с воды без меня, и что мне тогда делать?» «Догонять его. Что же еще делать?» «Смею заметить», — вмешался Чопарь. «Без Китара Ло может застрять на воде. С переходами из пояса в пояс в их паре все сложно». «То когда барьеры пересекать надо», — не согласился с ним Вепрь. «Думаю, что на рой уйти сможет. Ну а мы отсюда дальше точно на рой уйдем. В этом я уверен». «Считаешь, надо срочно наших искать?» — спросил Бочка. «Срочно нет», — покачал головой Хайдар. «То успеется. Раз Китар видел их с Кейлором на том острове, значит, они и действительно где-то поблизости. Придет время, найдем их. Это будет несложно». «А зачем откладывать?» — нахмурился Клещ. «А затем?» — фыркнул Вепрь. «Вы что, правда нашей удачи не видите? Зачем Ло, по-вашему, по соседям поплыл? Похоже, дурить воду можно. Видать, бой со спящими тоже за победу засчитывают. Не обязательно чудище ждать». «И что?» — не понял Бочка. «Ох, еженьки, как я сам об этом не подумал. На поверхности же лежит». «Засчитывают. Еще как засчитывают», — решительно произнес я. «Вот сейчас убьете меня и получите еще одну победу на лоб». «Я прикончу их. Эти пятеро гахаров умрут окончательной смертью. И потраченное на это время окупится. Каждое их поражение станет победой моих друзей из могучей кучки. Вот только колдун, он ведь всяко быстрее нас соберет свою сотню на лоб. Как я потом без него пойду дальше? Вдруг на Ойкумену меня в чужом теле вода не отпустит, да и там. Вдруг на следующем поясе я уже не смогу переселяться из одного одаренного в другого. Вдруг в себя тогда уже никогда не вернусь». «Действительно», — подхватил мысль друга Чопарь. «Что мешает нам добывать победы за их счет? Нам победа, им поражение. Одна сплошная выгода, с какой стороны ни взгляни. И быстро, и просто, и...» Чопарь внезапно замялся. «Не бойся, Китар», — положил он руку мне на плечо. «Когда придет время, мы тебя заберем. Перепрыгнешь в меня. Я посплю, если то нужно будет». «В лоун прыгнет», — не поддержал друга Вепрь. «Так надежнее будет. Кто знает, что там за водой. Вдруг на следующем поясе у них уже так скакать не получится. Придет время, отправимся искать наших. Ну а в ком Китар будет к тому моменту сидеть, то посмотрим. Может, и в тебе». Чопарь было хотел еще что-то сказать, но его возмущенно перебил Бочка. «Стойте! Хватит! О чем вы вообще? Объясните тупым! А то слушаю вас и ничегошеньки понять не могу. Это что вы такое задумали?» «Так все просто же», — хищно осклабился Вепрь. «Нам Китар сейчас, считай, победу привез. Дармовую. Убиваем его. Он уносится на свой остров, оживает там, и снова гахаров. Чик-чик. Мы плывем к нему». «Не, лучше я к вам», — перебил я Хайдара. «Так будет быстрее». «Почему это?» — удивился Вепрь. «Мне с моими клинками лодку строить сподручнее, да и наловчился уже, в 3 дня укладываюсь». «А зачем ее строить?» — удивился Хайдар. «Это тебе чем плоха? Здоровенная же. Все в нее легко влезем». «Понятно. Они просто не знают. Да и откуда им знать? Небось, мунцам с их дарами и опытом даже мысли не приходило о том, чтобы в прятки во время поединков играть, удирая на плотах с острова». «К сожалению, лодка исчезнет, едва вы меня убьете», — грустно вздохнул я. «Как и мой труп, и все мои вещи». И вот тут пришла очередь Вепря меня удивлять. «Это только если ее с мелководья не выгнать», — хитро прищурился Хайдар. «Ты просто не все правила здешней игры знаешь. Перерождается только сам остров и меляки, что его окружают. Дальше в море свобода». «Исчезает лишь то, что мы с суши с собой притащили», — поспешил добавить Клещ. «То хоть в море, хоть где. Вон держалки для весел. Забыл, как они правильно называются. Там веревки у тебя, им кирдык, остальное все местное вроде». «Так вот оно что. Это же меняет все дело. Вот почему Вепрь так уверенно говорил о том, что мне лучше прыгать в Ло, когда время придет. У нас этого времени воз и тележка. Мы обгоним отряд колдуна. Теперь точно обгоним. Они плавают на соседние острова между приходами ящера. За 7 дней так больше 1-2 лишних побед не возьмешь. Лодку за день никак не построить. Как и не спрятать ее от обновления возле чужого острова? Это если только одного из противников в пленники взять и вести его к себе, чтобы после в своих водах прикончить. Но это и сложно, и все равно лишний день на обратный путь. Да и соседи теперь всегда ждут их. Второй раз уже спящих прикончить не выйдет. Каждый раз им приходится драться, а это снова же лишнее время. 1 остров из ближних закрыт, там гахары. Остается лишь 3. Ну, может быть, еще та 4, что стоят чуть подальше. В ясную погоду вершины их гор тоже видно. Ладно, 7. Но уж плавать куда-то еще уже точно бессмысленно. Слишком долго получится. Но они и не плавают. Здесь же их не было. Мы же теперь сможем едва ли не каждый день по победе добывать. В мою лодку легко влезут 5. Понаделать всем весел и в путь. Отплываем за риф, там меня убивают, я гахаром. А лодка на месте. И в обратную сторону также. Главное, чтобы последний из мунцев тоже умер за рифом. Как просто. Так и будем туда-сюда плавать на моей лодке, пока ее какой-нибудь особенно лютый шторм не потопит. Но и то не страшно. Я ведь всегда могу новую сделать. А пока над этим всем размышляю, Клещ рассказывает о том, как у них получилось узнать, что у перерождения так они обновление кличут, вообще есть границы, то случайно вышло. Едва перескочив сюда с суши, мунцы, как когда-то и мы, сразу принялись обыскивать остров. Только делали это они не так тщательно, как в свое время прочесавшие джунгли вдоль и поперек Ло. Так что обследование склонов, торчащие из моря горы, уложилось всего в несколько дней. Долго не думая, охотники приняли решение — плыть на соседний остров. Тот вроде не сильно далеко, да и море не кишит хищным зверем. Простой плот должен справиться. Все равно лодки строить из них никто не умел. Нарубили бревен, связали их меж собой, вырезали весла. Получилось неплохо. Вечером испытали плот в прибрежном мелководье и, вытащив его одним краем на берег, оставили так лежать до утра, собираясь с рассветом отправиться в плавание. Тогда они еще не знали, как быстро на воде меняется погода. Налетевшая посреди ночи буря яростным ливнем загнала охотников в лес, а про то, что сопровождавший дождь шквалистый ветер может запросто вспенить спокойное некогда мелководье, они не подумали. Итог? Поднявшиеся волны стащили плот с берега и утянули его в открытое море. Догонять его вплавь было уже бессмысленно. Охотники обругали себя за беспечность и принялись строить новый плот. Вот только уплыть они так и не успели. Очередная ночь стала для них седьмой на воде, и явившийся ящер заставил охотников пересмотреть свои планы. Убив зверя, они полезли в появившуюся возле его трупа нору. Дальше схватка, победа, перерождение, цифры на лбах. Тут уж вепрю с друзьями хватило мозгов разобраться в происходящем. Пояс смерти открыл им свою суть, и охотники поняли, что уплывать с острова по большому счету нет смысла. Тем более, что их только что связанный заново плот безвозвратно исчез. Последовавшее за завершением поединка перерождение острова все вернуло на прежние места, в том числе и веревки, которые были использованы при строительстве обоих плотов. Веревки, но не бревна, из которых был связан их первый плот. Те так и продолжили дрейфовать по течению, постепенно еще больше отдаляясь от острова. Орлиный глаз Эгера позволил заметить их в паре десятков верст от берега. Так отряд вепрей получил это, казалось бы, совершенно бесполезное знание. «Ладно, парни, давайте заканчивать», — остановил вепрь все продолжающего и продолжающего трещать клеща. «Уже ночь в разгаре. На рассвете нам выходить в море. Хотелось бы перед тем хоть немного поспать. Нам, в отличие от китара, перерождение силы не вернет, а ведь надо еще и весел наделать». «С этим помогу», — поднялся я на ноги. «Дар мне обновление тоже восполнит. Но рублю вам сейчас досок потолще, из них уже себе черпаки к веслам вырежете». Сказано, сделано. В свете факела порубил подходящее деревце на продольные полоски. Дальше мужики сами справятся. «Теперь спать». Возвращаться к себе среди ночи нет смысла. Мне, Гахаров, убивать проще по-светлому. Утром все вместе от острова отплывем и отправлюсь обратно. Упал на заботливо предложенную бочкой лежанку и мгновенно заснул. Какой же все-таки здоровский у Чопа Редар. На двушке его молнии убивают мгновенно и совершенно безболезненно. Раз — и мозги запеклись. Клещ даже шутит, что умник теперь запросто может подрабатывать поваром. Не успел я повернуться к вызвавшемуся меня умертвить мунцу спиной, как уже рублю нелюдей. С одного пляжа на другой за долю секунды перелетел. В тесной лодке меня молниями убивать не с руки, соседей заденет, так что вышедших за риф друзей Чопарь будет догонять уже вплавь. В другой раз усложнять так не стану, попрошу клеща меня заколоть. То сегодня подарок решил себе сделать. Но радость, которую принесла мне легкая смерть, продлилась недолго. У Гахаров победа. Пусть и маленькая, а все равно неприятно. Своими попытками избежать встречи с моими клинками, проклятые нелюди все же сумели испортить топор. Разрубил его вместе с хозяином, прямо железо рассек. Неудачно, гад, дернулся. Благо, инструмент мне сегодня не нужен, а то Йокос-2 бы я без него с лодкой справился. Спасибо, что нелюди не могут сговориться друг с другом, чтобы слаженно реагировать на мои бесконечные, идущие одно за одним нападения. Сопротивляются мне каждый по отдельности. А, к примеру, все дружно прыгнули бы в разные стороны. Я бы уже их так легко не достал бы за пару мгновений. А еще хорошо, что незримые клинки вылетают из моих кулаков гораздо быстрее, чем я успеваю этими самыми кулаками взмахнуть. Мне даже поднимать руки не нужно, чтобы убить двух ближних ко мне гахаров, которые, упусти я момент, могут запросто прикончить меня сорванными с поясов ножами. Вот двух дальних уже достаю на взмахах руками. Тут одного поворота кистей уже мало. Тем не менее, вновь уложился все в ту же пару секунд. Люди, пусть даже сидят в них и нелюди, с разрубленным надвое туловом долго и так не живут. Но еще после и по головам прохожусь, добивая. Более-менее уже наловчился справляться с этой кровавой задачей. Раз уж можно теперь и топор не щадить. Йокос-2 у меня не вырвутся из этого хоровода смерти. Остальные уж ладно, глядишь, с другими гахарами никогда и не встретимся больше, но этим пятерым нелюдям точно конец. Этих я по-любому прикончу. Плывут. Гля, как быстро добрались. До заката еще часов 5. Два из них они потратят на остаток пути, все же я очень издали их заметил. Еще 3 остается нам на дела. Хотя общих дел у нас всего на пару минут, если честно. Я ведь вплавь к ним навстречу рвану, чтобы перехватить возле рифа. Им убить меня только, и все, дальше уже моя очередь настанет грести. Причем грести со всей силы. Следующей ночью уже придет ящер. Эту, какая вот-вот начнется, мне точно не спать, как и день, что наступит за ней, для меня очень сложным получится. Обязательно нужно успеть приплыть к острову до появления зверя. Для меня ведь доплыть то же самое, что вернуться к себе. Пригнал лодку, убился об чей-нибудь нож или дар, и немедленно мчишься обратно. Прикончу ящера. И в очередном поединке добуду на лоб поражение. Именно его, это важно. Дело в том, что побед у нас в запасе значительно меньше, чем у нелюдей в нем поражений. Отряд вепря свою сотню на лоб соберет куда раньше, чем гахары приблизятся к окончательной гибели. На кровавых весах перекос. Потому раз в седмицу мне нужно проигрывать хотя бы в одном поединке без помощи мунцев. Как и им поддаваться придется в своем. Так мы вроде что я, что они шагаем назад, а на деле вперед. И этой хитростью ускоряем приход весов к равновесию. Вот достигнем его, и тогда уже точно отправим клятых нелюдей в бездну. Туда ближе как раз слой искать и начнем. Вепрь умный, он уже все посчитал, мы успеем. Увидел, а дальше? Заняться решительно нечем. Сижу, отдыхаю, жду, когда подплывут. Все, пожалуй, настала пора искупаться. Разделся и в воду. До рифа мне вплавь добираться 5 минут от силы. Догреб и, схватившись за борт, сбросивший ход лодки, мокрой рожей, улыбаюсь друзьям. «Привет, плавунцы!» «Уже утром здоровались!» — хохотнул Клещ. «И прощались. Что, нет?» — шутливо толкнул друга Бочка. «Быстро вы!» «Впятером грести как бы проще, чем в одиночку!» — подмигнул мне Вепрь. «Это да!» — тяжело вздохнул я. «Снова мне жилы рвать!» «Но, слав единому, в последний раз, вы же мне бобов привезете?» «Ну как же?» — пообещал Вепрь. «Ну и ты свои сохранить попытайся. Должно получиться». «Попробую». Вроде все обсудили. Болтать дальше только время терять. Залез в лодку, в которой тотчас стало тесно сверх меры, и, зажмурившись, крепко схватился за борт. Сейчас Клещ на даре заколет меня ножом в глаз, и мне снова резать гахаров, а потом бежать со всех ног на противоположную сторону острова, ловить опустевшую лодку, пока ту не унесло чересчур далеко. Чопарь в будущем пообещал сплести длинную веревку из местного материала, которую не будет съедать обновление. Но пока мест на якорь нашу лодку поставить никак. Пробегусь, проплывусь. Но зато и гахарам мой челнок не увидеть за те 2 секунды, что их убиваю. Подгонять лодку ближе нельзя. Не хочу, чтобы нелюди знали, что я уплываю куда-то. Ну ладно, еще 100 раз все успею обдумать, пока буду грести. Пора приступать. Выдыхаю, вдыхаю поглубже. Давай, я готов.